6. Проснулся я, когда солнечные лучи, проникая сквозь бамбуковые занавески, чуть не прожгли мне веки. В переносном смысле, конечно же. Марта под боком завозилась, и я, почти невесомо поцеловав ее в макушку, аккуратно сполз с циновки на пол и встал, разминаясь. Да, давно я не спал на почти голом полу, без матрасов и одеял под собой. И спина уже не та. Старею. Несколько упражнений для растяжки, и я чуть сдвинул в сторону дверь и выглянул в коридор. Пахло вкусно. Жареной рыбой и маринованными овощами. Из двери в торце дома, куда мы вчера не попали, выглянул Лю. «О, господин Алекс», — тихо произнес он, — «вы уже встали? А где госпожа Марта?» «Спит», — также шепотом ответил я. Тот факт, что я без проблем не только понимал китайский, но и разговаривал на нем, меня уже не удивлял. «Подскажите, господин Лю, а где можно умыться?» «Во дворе. Выходите, а я пока накрою на стол. Завтрак — самый важный прием пищи». Он поднял вверх указательный палец и, кивнув мне в сторону открытой, ведущей на улицу двери, скрылся за той, из которой выглядывал. «Во дворе так во дворе», — вздохнул я. «Впрочем, а что я хотел от средневекового Китая? Пусть даже сейчас тут непонятно, то ли Китай, то ли не Китай. Разве что туалета у них не было в нашем понимании. Ходить нужно было в большую вазу, по факту представляющую привычный нам горшок, закрытый крышкой. А потом все это сливалось в закрытую же яму. Что они в нее добавляли, я не представлял, но запаха не было совсем. Захотелось даже узнать секрет, на всякий случай. Быстро ополоснувшись из бочки с прохладной водой, я присел на стоящую у стены скамейку и снова задумался. Получалось, что если все пойдет правильно, то сегодня мы с Мартой найдем камень, она загадает желание, я для себя уже все решил и свое загадывать не буду, и путешествие закончится. Мы вернемся в наш мир, наше время, и уже не встретимся. Не встретимся. И жизнь пойдет своим чередом, и можно будет снова искать заказчиков, потому что зачем мне такая жизнь без нее? Это была очередная странная мысль, но она заставила меня улыбнуться. «Господин Алекс, господин Лю вышел во двор. Не могли бы вы мне помочь?» «Да, господин Лю», — кивнул я. «Распоряжайтесь. В конце улицы есть лавка хлебопека, господина Сё. Я собирался сегодня забрать у него свой заказ. Да вот закрутился». «Конечно», — я встал. «Только скажите, что сделать, чтобы господин Сё отдал мне его без вопросов,